Упокой, Господи, душу новоприставленной рабы Твоей Натальи, благослови меня и помоги этим несчастным. У подъезда дома Каменева на Штрасбергер-штрассе в Олимпийской деревне Апраксина остановилась. Проход ей загораживали двое рабочих в синих комбинезонах, что-то делавших со снятой с петель входной дверью. «Можно пройти?» — спросила Апраксина. Один из рабочих поднял голову и улыбнулся ей. «А, это вы, Руппи! Как дела?» Руппи Ленниц был одним из молодых помощников инспектора Миллера, которому Апраксина весьма симпатизировала. Его настоящее имя было Рупрехт фон Ленниц, но с тех пор, как, вопреки воле своего угасающего аристократического семейства, он после окончания престижной закрытой школы не пошел в университет, а поступил в школу полицейских, он категорически отказался от приставки «фон». Апраксина считала, что это лишь до тех пор, пока он не станет настоящим детективом, а он как раз и собирался им стать. «Все в порядке», — ответил полицейский барон. «Объект у себя дома». «Никуда не выходил сегодня?» «Выходил в магазин, мы проследили за ним». «А это был магазин Альди?» «Да», — удивленно произнес Руппи. «Он купил там продукты и вино, мы тоже зашли и взяли себе упаковочку пива». Он кивнул на стоявшую прямо на двери картонную упаковку, в которой оставалось уже только две бутылки из шести. «А объект взял Астис Пуманте?» — задумчиво произнесла Апраксина. Молодые детективы переглянулись. «Ну хорошо, продолжайте наблюдение, я поднимусь наверх в квартиру». «Эта старая дама — потрясающий детектив», — сказал Руппи напарнику. «И, между прочим, она настоящая русская графиня. Ты заметь, Йохан, она по одному виду упаковки с пивом определила не только магазин Альди, но и марку вина, которую купил этот русский». «Фантастика!» — восхитился Йохан. «Но как же она это сделала?» «Ума не приложу». «Теперь я сам убедился, что она любого Нира Вульфа за пояс заткнет, как ты и говорил». «Надо не забыть рассказать нашим ребятам про Астис Пуманте». И они снова принялись за возню с дверными петлями, так и не обратив внимания на то, что шурупы от дверных петель были у них аккуратнейшим образом сложены на новеньком фирменном пакете из Альди. Каменев в этот день гостей, как видно, не ждал. Отворив дверь на звонок Апраксины, он смутился и принялся извиняться за свой вид. А вид и вправду был пристранный. Он кутался в толстое верблюжье одеяло, из-под которого виднелись стеганные лыжные брюки. «Мерзнете?» — удивилась Апраксина. «А на дворе почти 20 градусов тепла. Впрочем, у вас тут холоднее, чем на улице. Откройте дверь на балкон, и в комнате сразу потеплеет». Каменев послушно отворил балконную дверь и потер рукой лоб, оглядывая комнату. «Извините, беспорядок тут у меня. Без Наташи все пошло вверх тормашками. И холодно как-то все время. Знаете что, а примите-ка душ, сразу и согреетесь, я вас подожду». «Да, пожалуй, знобит меня что-то. Вы часом не заболели?» «Да нет, я думаю, это нервное. Все время думаю о предстоящих похоронах, знаете... Архиепископ Марк сказал, что не разрешит отпевать Наташу, если следствием будет доказано, что это самоубийство». «В самом деле? Но это ведь можно и обойти, католики или протестанты отпоют. Разве вам не все равно, в какой церкви отпевать жену?» «Да, в общем-то, все равно, конечно. Можно попросить папу Карла. Вы его знаете?» «А кто его не знает?» «Вот это и плохо. Ну ладно, вы идите, идите в душ. Можно я тем временем приготовлю чай?» «О, да, спасибо. А вы ведь ко мне по делу?» «Ну, не чай же пить», — засмеялась Апраксина. «По делу, голубчик, по делу, и все-таки я с удовольствием выпью вместе с вами чашечку горячего чая». Придерживая одной рукой свое одеяло, Каменев попытался открыть дверцы подвесного шкафчика над плитой. «Вот тут у нас чай. Да вы не беспокойтесь, успеется. Идите себе в душ, согрейтесь как следует». «Да-да, я пойду». Каменев прихватил с тахты валявшуюся там верхнюю одежду и ушел в ванную. Апраксина, оставшись одна, первым делом действительно наполнила водой и поставила на плиту обыкновенный алюминиевый чайник, немного потемневший снизу. открыла шкафчик и проверила содержимое нескольких жестянок с чаем. Потом она прошлась по комнате, внимательно оглядываясь.